28. Тем же летом когорта узипов, набранная в Германии и оттуда переправленная в Британию, отважилась на дерзновеннейшее и заслуживающее того, чтобы упомянуть о нем, преступление. Убив центуриона и воинов, распределенных по манипулам ради обучения новобранцев и в качестве образцов для подражания и воспитателей, восставшие погрузились на три либурны, смотри примечание 53, и принудили кормчих отправиться вместе с ними. Один из них был убит, стоя у кормила, двое других, так как навлекли на себя какие-то подозрения, и узипы, проплывая вдоль побережья, пока еще не распространился слух об их бегстве, повсюду привлекали к себе всеобщее любопытство. Примечание 53. Либурна – быстроходный корабль военного флота. Тип корабля был заимствован Августом у жителей Либурнии, так называлось побережье Иллирии между Истрией и Далмацией. Конец примечания. Но в дальнейшем они стали сходить с кораблей за водою, чтобы добыть для себя продовольствие и вступать со многими отстаивавшими свое добро британцами в ожесточенные схватки, нередко выходя из них победителями, а иной раз и прогоняемые с пустыми руками, и постепенно дошли до такой нужды в жизненно необходимых припасах, что сперва начали поедать наиболее обессилевших из своих спутников, а затем тех, на кого падал жребий. Итак, обойдя всю Британию и потеряв корабли из-за неумения править ими, они в конце концов были приняты за морских разбойников и захвачены частью свебами, а затем и фризами. Страница 342. И среди них оказались такие, которых продали в рабство и которые, переходя от одного владельца к другому, попали на наш берег Рейна, смотри примечание 54, и тут обрели известность своими рассказами о столь поразительных приключениях. Примечание 54, то есть левый гальский берег Рейна. Конец примечания.